В ночь накануне поездки я лежал в постели и думал обо всем этом. О том, как я был глухим, сколько лет не показывал виду, что слышу их разговоры, и научусь ли когда-нибудь вести себя по-другому. Но помню одно. Я не сам начал прикидываться глухим. Люди первые стали делать вид, будто я такой тупой, что ни услышать, ни увидеть, ни сказать ничего не могу. И началось это не тогда, когда я попал в больницу. Люди гораздо раньше стали делать вид, будто я не слышу и не разговариваю. В армии так вел себя всякий, у кого было больше нашивок. Так они думали, надо вести себя с человеком вроде меня. И помню, еще в начальной школе люди говорили, что я их не слушаю, и поэтому сами перестали слушать, что я говорю. Я лежал в постели и пытался вспомнить, когда заметил это в первый раз. Наверное, когда мы еще жили на Колумбии, вот когда. Было лето, мне 10 лет, и я перед домом посыпаю солью лососей, чтобы вялить потом на заднем дворе. И вдруг вижу, шоссе сворачивает автомобиль и едет через полынь, переваливается на колдобинах, волоча за собой хвост красной пыли, плотной, как цепочка вагонов. Смотрю, машина въезжает на холм и останавливается неподалеку от нашего двора. А пыль нагоняет ее, наваливается сзади, расползается во все стороны и в конце концов оседает на полыни юбку, превращает их в красные дымящиеся обломки крушения. Машина стоит, окутавшись маревом, пыль оседает. Я знаю, что это не туристы с фотоаппаратами. Те близко к деревне не подъезжают. Если хотят купить рыбу, покупают на шоссе, в деревню не заходят. Думают, наверное, что мы скальпируем людей и сжигаем у столбов. Не знают, что из наших есть даже адвокаты в Портленде. А скажи им, вряд ли поверят. У меня один дядя стал настоящим адвокатом. Просто так, чтобы доказать, говорит папа. А на самом деле, больше всего хотел бы осенью бить острогой лосося. Папа говорит, что если не остерегаться, люди тебя оседлают. Будешь делать то, что им надо. Или же наоборот, станешь упрямым, как осел, и будешь делать все им назло. Двери машины открываются разом, и вылезают трое. Двое спереди, один сзади. Идут вверх по склону к нашей деревне, и вижу, что первые двое мужчины в синих костюмах, а третий, что сзади вылез, седая старуха, одетая в твердое и тяжелое, как броня. Выбрались из полыни на наш лысый двор уже потные и запыхавшиеся. Первый мужчина останавливается и оглядывает деревню. Он коротенький, круглый, в белой широкополой шляпе. Качает головой при виде хлипких решеток для вяленья, старых автомобилей, курятников, мотоциклов и собак. «Вы видели в своей жизни что-нибудь подобное? Нет, правда? Клянусь Богом, вы видели?» Он снимает шляпу, промокает красную резиновую голову носовым платком, аккуратно, словно боится что-нибудь растрепать, носовой платок или клочки влажных слипшихся волос. «Можете себе представить, чтобы люди хотели так жить? Скажите, Джон, а?» Он говорит громко, не привык к шуму водопада. Джон вздернул густые седые усы к самым ноздрям, чтобы не слышать запаха моих лососей. Шея и щеки у него в поту, и спина синего пиджака тоже пропотела насквозь. Он записывает в блокноте, он поворачивается на месте, оглядывает нашу хибарку, наш палисадник, мамины красные, зеленые и желтые выходные платья, сохнущие на веревке. Наконец описал полный круг и снова повернулся ко мне. Глядит на меня так, как будто видит в первый раз, а я от него всего в 2 метрах. Он нагибается ко мне, щурится, снова поднимает усы к носу, как будто это я воняю, а не рыба.